пожалуй, сделать водолечение более действенным, повышая природное тепло внутри тела вдыханием пара и помогая действующим снаружи способом применения воды. Очень редко приходится применять какой-либо вид паровых ванн отдельно от другого способа самостоятельно. Необходимые меры предосторожности относительно охлаждения тела, одевания, движения указаны в специальном описании отдельных паровых ванн. Необходимо предостеречь еще от одной ошибки. Очень часто случается, что некоторые виды паровых ванн, особенно для головы и ног, действуют особенно хорошо. Они весьма сильно и легко растворяют и выделяют из организма болезненные продукты и нравятся многим пациентам. Но тут-то и заключается опасность. Больные злоупотребляют добром, слишком часто пользуются такими ваннами, чем и причиняют большой вред своему здоровью. Во всем следует держаться меры, пусть это обратится в правило. Приведу здесь для примера несколько случаев. У выздоравливающего от тифа или какой-нибудь другой тяжелой болезни существует еще значительные застои крови в некоторых частях тела. Паровые ванны в таком случае были бы очень полезны, и именно умеренные и легкие для головы или ног, потому что здесь мы имеем дело с малокровным и ослабевшим индивидуумом. Чтобы потушить спичку, мне не нужен кузнечный мех, достаточно лишь дунуть. Это же относится ко всем малокровным лицам. Согревающие паровые ванны приятны им, но будучи слишком частыми, они отнимают кровь, тепло и жизнь. А крепкие, полные люди много ли могут перенести паровых ванн? Часто ли могут потеть? Не других, потому что они малокровные. Именно им-то я нередко назначаю паровые ванны, предпочитая обертывание, чтобы усилить выпад. А где последний в порядке, там усиленное потение не нужно. Пациенты жалуются на сильную боль в ногах и просят паровые ванны для своих высохших и истощенных ног. Было бы глупо исполнить его просьбу. Кожа да кости, чему уж тут испаряться и выделяться? Тут следует применять полуванны и частое обливание колен. Мною применяются следующие паровые ванны. Первое. Паровая ванна для головы. Для приготовления этой ванны необходимы довольно глубокая, неширокая деревянная посудина с ушками, на которой можно было бы удобно опираться руками, и с плотно прилегающей крышкой. Два стула и достаточно большое шерстяное одеяло для укутывания пациента. Более высокий стул служит для сидения. Пониже – подставка для посуды, ушата, лоханки, ведра. Когда все это приготовлено, наполняют поставленную на низкий стул посуду на 3/4 кипятком и накрывают поплотнее крышкой и мокрым платком, чтобы пару выходило как можно меньше. Пациент раздевается до пояса, прикрывая оставшуюся на нем нижнюю одежду сухой простыней, чтобы задержать стекающий пот и не замочить одежды. Затем садится на высокий стул и наклоняется над посудой, опираясь ладонями на ушки. Потом посудина вместе с пациентом накрывается со всех сторон большим шерстяным одеялом, таким образом, чтобы пар совсем не пробивался наружу. Тогда помогающий, стоя прямо против больного, приподнимает немного одеяло и снимает крышку с мокрым холстом. Пар, ничем не стесняемый, устремляется на голову, грудь и спину и начинает свою работу растворения. Помогающий пациенту должен следить за тем, чтобы более слабые, у которых скоро начинает болеть спина, имели удобное положение, чтобы спина имела хорошую опору и так далее. Жалобы же на высокую температуру и различные крики вроде «со мной случится удар», «я не выдержу» и тому подобное, напротив, следует оставлять без всякого внимания. Сначала действительно иные с непривычки пугаются сильного жара, но вскоре привыкают и приспосабливаются, поворачивают голову, приподнимают ее, выпрямляют туловище и так далее. Привыкнув несколько, туловище опять наклоняют вперед. Опасаться решительно нечего. Я не знаю ни одного случая, чтобы такая ванна причинила какой-нибудь вред, если только ее принимать точно по предписанию врача. Я их назначал многим лицам при самых различных болезнях и всегда с большим успехом.